сведения о преподобном Агафоне, чудотворце Печерском в дальних пещерах, почивающем. Память 20 февраля, 4 марта. В полном христианском месяцеслове, Киев, 1875 год, под 20 числом февраля положена память преподобного Агафона, чудотворца Печерского, в дальних пещерах, почивающего. О жизни сего святого ничего не известно. В сказании о святых, почивающих в дальних Феодосиевых пещерах, замечено, что он был целитель болезней и имел дар пророчества. Он предузнал день своей кончины. Память его совершается совокупно с преподобными дальних пещер, и в общей службе сим святым в третьей песне канона упоминается преподобный Агафон. Агафоне блаженне, благости вещания имените, постников красоту, пророче неложный и целителю недужных, наставенный молитвами твоими на путь вечен. 20 февраля 4 марта память его положена, вероятно, ради тезаименитства его со святым Агафоном, римским епископом. Представление 682 год. А также собором преподобных дальних пещер 28 августа, 10 сентября.